44. Как выяснилось, смерть — приключение не из приятных. Представьте, что вы сидите вечером в своем теплом уютном доме, и вдруг пожар или наводнение выбрасывают вас наружу. Так вышвырнули меня из привычной квартиры на площади Испании, из моего быстро остывающего тела. Мучительное ощущение стремительного и внезапного перехода в иной мир. В метасферу. От своей неожиданной конфузящей наготы я испытываю чувство стыда, знакомое каждому по дурным снам, когда являешься в присутствии или в гости, и вдруг обнаруживаешь, что стоишь перед всеми, в чем мать родила. Нагота — самое подходящее слово для моего теперешнего состояния. Я пытаюсь придать хоть какую-то форму своей изодранной аналоговой личности. Собрав всю волю, мне удается сгустить это электронное облако случайных воспоминаний и ассоциаций в некоторое подобие того, кем я был, или, по крайней мере, того, чьи воспоминания принадлежат и мне. В мистера Джона Китса, 5 футов роста. В метасфере все так же жутко. Пожалуй, еще хуже, ибо теперь мне некуда, не во что отступать, мое плотское убежище лежит в могиле. За темными горизонтами мелькают исполинские тени. Каждый звук отзывается эхом в связующей пропасти, словно шаги в коридорах заброшенного замка. И надо всем и позади всего постоянное, режущее слух громыхание. Точно телега катит по вымощенной шифером дороге. Бедняга Хент. Мне хочется вернуться к нему и, ошеломив своим появлением, уверить, что я чувствую себя лучше, чем кажется. Но соваться на старую землю опасно. Знак присутствия Шрайка пылает в киберпространстве метасферы, как факел на фоне черного бархата. Техноцентр вызывает меня все настойчивее, но там еще опаснее. Я помню, как Умман уничтожил другого Китса прямо на глазах Лами и Брон, всосал аналоговую личность в себя, и базисные файлы человека растворились, как сахар в кипятке. «Нет уж, увольте». Я предпочел смерть статусу божества, но прежде чем уснуть, должен кое-что сделать. Метасфера — жуткое место. Техноцентр — еще хуже. Стоит вспомнить темные туннели сингулярностей, и мое аналоговое сердце уходит в пятки. Но тут уж ничего не поделаешь. Я прыгаю в первый черный конус, кружусь, подобно метафорическому листу в чрезмерно реальном вихре, и выныриваю в нужном киберпространстве, но такой обессиленный, что приходится сидеть на виду у всех эскинов, пользующихся сейчас этим узлом долговременной памяти, и фагов, обитающих в фиолетовых расщелинах горных инфохребтов. Однако меня выручает царящий в техноцентре хаос. Исполинские личности центра слишком заняты своими троянскими войнами, чтобы следить за черным ходом. Я нахожу необходимые коды доступа к инфосфере и нужные мне пуповины синапсов. Остальное — дело микросекунд. По протаренной дорожке, к центру Тау-Кита, дому правительства, тамошнему лазарету и в усыплённое снотворным сознание поле Дюре. Единственное, к чему у моей личности исключительный талант, это сны и сновидения. Совершенно случайно я обнаруживаю, что из моих воспоминаний о шотландском путешествии получится приятный фон для сцены внушения священнику мысли о бегстве. Будучи англичанином и вольнодумцем, я когда-то на дух не переносил всего, связанного с папизмом, но у иезуитов есть одно бесспорное достоинство. Для них повиновение превыше здравого смысла. И сейчас это послужило на пользу человечеству. Когда я приказываю ему идти, Дюре не вопрошает, почему. Как послушный мальчик, он встает, заворачивается в одеяло и идет. Мэйна Гладстон воспринимает меня в своем кратком сне забытии, как Джозефа Северна, но выслушивает так, словно я не послан самим Господом Богом. Мне хочется открыть ей, что я не он, а только предтеча. Но сообщение важнее. Я выпаливаю его одним духом и удаляюсь. Следуя через техноцентр, по дороге в метасферу Гипериона, я улавливаю запах горящего металла, отвратительную вонь гражданской войны, и краем глаза вижу ослепительную вспышку, которая вполне может оказаться Умманом в процессе казни. Старый учитель, если это действительно он, уже не цитирует Коаны, но кричит столь же пронзительно, как кричало бы любое другое разумное существо, которое отправляют в печь. Но я спешу. Нуль-канал на Гиперион превратился в тоненькую нить. Под натиском кораблей-бродяг израненные факельщики гегемонии сбились в кучу возле военного портала и подбитого корабля-прыгуна. Сфера сингулярности не продержится и нескольких минут. Факельщик с нейродеструктором на борту готовится перейти в систему, а я тем временем выбираю себе наблюдательный пункт в местной инфосфере. Посмотрю, что будет дальше. «Боже!» — воскликнул Мелио Арндес. «Экстренное заявление, Мэйн и Гладстон!» Тео Лейн бросился в проекционную нишу, где уже сгущался туман. Из своей спальни выглянул консул и, разобравшись, в чем дело, начал спускаться по винтовой лестнице. «Еще одна мультиграмма с ТКЦ?» — спросил он. «Не только нам», — ответил Тео, считывая бегущую строку красных цифр. «Срочное обращение по мультилинии. Всем-всем-всем». «Видно, что-то чрезвычайное. Секретарь Сената когда-нибудь выступала с передачей на всех частотах?» — спросил Арундес, устраиваясь поудобнее на подушках. «Ни разу», — ответил Тео Лейн. «Слишком много энергии уходит на поддержание мультилинии, разве что в импульсном режиме». Консул подошел ближе и указал на тающие цифры. «Какие там импульсы? Смотрите, это передача в реальном времени!» Тео замотал головой. «Для такой передачи требуется несколько сот миллионов гигаэлектрон-вольт». Арундес присвистнул. «Даже если в 10 раз меньше, это все равно что-то из ряда вон выходящее». «Общая капитуляция!» — выдохнул потрясенный Тео. «Это единственное, для чего требуется передача в реальном времени на всех частотах. Гладстон хочет обратиться к бродягам, мирам окраины и независимым планетам, а также ко всем мирам сети. Должно быть задействованы все ком-каналы, головидения и даже частоты инфосферы. Наверняка капитуляция». «Извольте заткнуться», — прервал его консул. Он начал пить сразу после того, как вернулся с заседания трибунала. Арундес и Тео бросились тогда его обнимать, но мрачное расположение духа консула ничуть не изменилось. Не улучшили его ни взлет и выход из роя, ни виски. «Мэйна Гладстон не капитулирует», — заплетающимся языком пробормотал он, помахивая бутылкой. «Выдумали тоже. Капитуляция». На факельщике ВКС гегемонии Стивен Хоукинг, 23-м корабле гегемонии, носившем имя высокочтимого ученого, генерал Артур Марпурго поднял глаза от пульта и приказал двум дежурным на мостике соблюдать абсолютную тишину. Теперь, когда в бомбовый отсек погрузили жезл смерти техноцентра, в команде остались он сам и четверо добровольцев. Экраны и негромкий шепоток компьютеров подтверждали, что Стивен Хоукинг на полной скорости несется к военному порталу, размещенному в точке Лагранжа между планетой Матхе и ее непропорционально крупной Луной. Портал Матхия выходил прямо в пространство Гипериона, где кипел бой. «Одна минута 18 секунд до точки перехода», — доложил с мостика штурман Соломон Морпурго, старший сын генерала. Морпурго кивнул и настроился на местный широкополосный передатчик. Проекторы мостика транслировали стратегическую информацию, поэтому генерал включил только аудиоканал. Он невольно улыбнулся. Что сказала бы Мэйна, узнав, что он сам стоит у пульта Стивена Хокинга? Пусть лучше не знает. По-другому он поступить не мог. Он не хотел видеть последствия своих приказов. Морпурго взглянул на сына и ощутил прилив гордости, смешанный с болью. За считанные часы трудно подобрать надежных офицеров, способных управлять факельщиком. Его сын вызвался первым. Возможно, энтузиазм семейства Морпурго хоть немного развеял подозрения техноцентра. «Друзья мои, сограждане!» — раздался голос Гладстон. «В последний раз обращаюсь я к вам в качестве секретаря Сената. Ужасная война, которая опустошила уже три из наших миров и вот-вот обрушится на четвертый, считалась вторжением бродяг, но это не так. Это ложь!» Частоты комсвязи отключились, захлебнувшись в помехах. «Переходите на мультилинию», — распорядился генерал Морпурга. «Одна минута три секунды до точки перехода», — доложил его сын. Голос Гладстон возвратился отфильтрованный, чуть стершийся от кодирования и раскодирования. «Осознать, что наши предки и мы сами заключили фаустовую сделку с силой, которой нет дела до судеб человечества. За этим вторжением стоит техноцентр. На техноцентре лежит вина за долгую эпоху комфортабельной духовной тьмы, за попытку истребить человечество, стереть нас с лица Вселенной и заменить Богом машиной, которого они создали». Штурман Соломон Морпурга ни на мгновение не отрывал глаз от приборов. 38 секунд до точки перехода. Морпурга кивнул. Лица двух других офицеров блестели от пота. Генерал и сам чувствовал, что лоб его покрылся испариной. «Доказали, что техноцентр находится и всегда находился в темных промежутках между порталами 0Т. Они считают нас своими рабами, и так будет всегда, пока существует сеть, пока наша гегемония соединена порталами». Морпурго бросил взгляд на хронометр. 28 секунд. Переход в систему Гипериона для человеческих органов чувств будет мгновенным. Морпурго не сомневался, что жезл смерти каким-то образом настроен на детонацию в самый миг их входа в пространство Гипериона. Летальная ударная волна достигнет планеты меньше, чем за 2 секунды, а еще через 10 минут захлестнет рой бродяг до самого его арьергарда. «Поэтому», — голос Мейны Гладстон дрогнул от волнения, «я, как секретарь Сената гегемонии человека, дала добро подразделениям ВКС на уничтожение всех сфер сингулярности и порталов 0Т, о существовании которых нам известно. Эта ликвидация, своего рода прижигание, начнется через 10 секунд». «Боже, спаси гегемонию!» «Да смилуется над нами Бог!» Штурман Соломон Морпургу хладнокровно доложил. 5 секунд до перехода, отец». Морпурго встретился взглядом с сыном. На экране за спиной юноши маячил портал. Он все рос, рос, расширялся. Вот он уже закрыл полнеба. «Мальчик мой», — произнес генерал. 263 сферы сингулярности, соединявшие 72 миллиона с лишним порталов 0Т, были уничтожены в течение 2,6 секунды. Подчиняясь приказам в конвертах, которые надлежало вскрыть за 3 минуты до исполнения, подразделение ВКС, развернутое генералом Морпурго по распоряжению секретаря Сената, действовали быстро и профессионально. Хрупкие додекаэдры крушили снарядами, лазерами, плазменными бомбами. Не успели разлететься обломки, как сотни звездолетов ВКС оказались отрезанными друг от друга и от какой-либо планетной системы неделями и даже месяцами полета в спин-режиме и годами объективного времени. Тысячи людей, которые в этот момент пользовались порталами, попали в капкан. Одни погибли мгновенно, расчлененные или разорванные пополам, другие лишились конечностей. Порталы схлопывались перед ними или позади них. Третьи бесследно исчезли. Так исчез и корабль гегемонии Стивен Хоукинг, точно в соответствии с планом, когда умелая рука уничтожила порталы входа и выхода в наносекунду перехода корабля. В реальном пространстве не осталось даже малейшего следа факельщика. Позднейшие эксперименты показали, что так называемый «жезл смерти» был детонирован во внутреннем пространстве времени техноцентра, в странной вселенной между порталами. Последствия для техноцентра остались неизвестны. Зато сеть и ее граждане столкнулись с последствиями мгновенно. После 7 веков существования инфосферы, по меньшей мере 4 из которых без нее уже не мыслили жизни, она исчезла, растаяла в воздухе вместе с сальтингом, всеми инфоканалами, подключениями и связями. В этот миг сотни тысяч граждан лишились разума или впали в кататонический шок. Исчезло нечто, заменявшее им зрение и слух. Еще сотни тысяч киберпространственных операторов, включая так называемых хакеров и системных ковбоев, впали в идиотизм. Их аналоговые личности утащила за собой инфосфера. У иных выгорел мозг из-за перегрузки нейрошунтов и эффекта, позднее получившего название 0-0 обратной связи. Миллионы погибли в своих жилищах, в которые можно было попасть только через порталы и которые превратились в западню. Епископ церкви последнего искупления, глава культа Шрайка, хотел пересидеть последние дни с комфортом. На севере Невермора, глубоко под хребтом Ворона, в толще горы, была выдолблена пещера, куда свезли тонны припасов и всего необходимого столь важной персоне. Единственным входом и выходом, естественно, являлись порталы. Епископ погиб вместе с несколькими тысячами диаконов, экзорцистов, причетников и служек, которые царапали камень, пытаясь попасть во внутреннее святилище и заставить своего святого отца поделиться с ними воздухом. Миллионерша, динозавр издательского дела Тирена Вингрин Фейв, дама 97-летнего возраста, растянувшая свое пребывание на сцене на 300 лет благодаря чудесам паульсинизации и криогенному сну, имела неосторожность явиться в свой офис на 435 этаже Транслайн Билдинга на ТКЦ, куда можно было попасть только через портал. 15 часов Тирена не могла поверить, что 0Т приказала долго жить. Потом, поддавшись телефонным уговорам сотрудников, отключила силовые стены, чтобы ее смогли забрать с ТМП. Но Тирена невнимательно выслушала указания снизу. Взрывная декомпрессия выбросила ее с 435 этажа, как пробку из бутылки с хорошим шампанским. Бригада спасателей в магнитоплане клялась, что все 4 минуты падения старая дама ругалась последними словами. Большинство миров узнало новые, неизведанные доселе виды хаоса. Основная часть экономики сети развалилась вместе с местными инфосферами и мегасферой. Триллионы марок, и заработанных тяжелым трудом, и неправедных, просто перестали существовать. Отмерли универсальные карточки. Бытовые приборы и машины захлебывались, хрипели и останавливались. Оказалось невозможным расплатиться за хлеб, купить билет в общественном транспорте, уладить простейшие дела или получить какие-нибудь услуги без монет или банкнот черного рынка. Но тотальный экономический кризис, свирепый словно цунами, проявил себя не сразу. Его еще предстояло осмыслить. Для большинства семей катастрофа дала знать о себе сразу и куда более ощутимо. Отец или мать семейства, которые утром, как обычно, отправились, скажем, с Денеба 4 на возрождение Вектор, могли вернуться домой лишь через 11 лет. И то при условии, что им удалось бы сразу же пробиться на один из спин звездолетов, все еще курсировавших между мирами. Члены зажиточных семейств, слушая речь Гладстон в своих фешенебельных мультимировых апартаментах, переглядывались и оказывались на расстоянии многих световых лет друг от друга, а двери их комнат открывались в пустоту. Детям, выбежавшим из дома на несколько минут, суждено было стать взрослыми, прежде чем они смогут снова обнять мать и отца. Гранд-конкурс, и без того пострадавший от ветров войны, разорвало в клочья. Бесконечный пояс его умопомрачительных магазинов и престижных ресторанов распался на звенья, которым не суждено было соединиться. Реки Тетис больше не существовало. Гигантские порталы стали непрозрачными и исчезли. Вода залила берега, высохла, и под светом двух сотен солнц на месте былых стремнин и заводей виднелись теперь груды гниющей рыбы. Начались беспорядки. Лузус разорвал себя на части, подобно волку, пожирающему собственные внутренности. Новая Мекка истаяла в конвульсиях массового мученичества. Циндаус и чуанская панна отпраздновала избавление от орд бродяг, повесив на деревьях и фонарях несколько тысяч бывших чиновников гегемонии. На Мауи Абитаванной тоже возникли беспорядки, но другого рода. Сотни тысяч потомков первых семей овладели плавучими островами, чтобы изгнать чужестранцев, захвативших большую часть планеты. Позже миллионы растерянных, в одночасье обнищавших курортников были брошены на работы по демонтажу тысяч буровых вышек и туристских центров, усеявших экваториальный архипелаг подобно оспе. Возрождение Вектора отделалось краткой вспышкой насилия, за которой последовали эффективные реформы. Жители всерьез взялись за решение проблемы, как прокормить планету-город без ферм. Города Нордхольма опустели, люди вернулись на побережье, к холодному морю и рыбацким шхунам своих предков. На Парвати вспыхнула гражданская война. На седьмой дракона царило ликование, отдававшее безумием. Грянула революция, за которой последовала эпидемия ретровирусной чумы. Фудзи погрузилась в философическое смирение. Здесь сразу же начали строить орбитальные верфи для создания флота спин-звездолетов. На Асквите смута принесла победу социалистической лейбористской партии в мировом парламенте. На Пасаме молились. Новый папа, его святейшество Тейяр I, созвал Вселенский 39-й Ватиканский собор и объявил о начале новой эры в жизни церкви. Он уполномочил собор заняться подготовкой миссионеров, которым предстояло отправиться в долгие путешествия, сотен и тысяч миссионеров. Папа Тейяр объявил, что они никого не станут обращать в свою веру, но займутся изысканиями и научными исследованиями. Церковь, подобно многим существам, привыкшим жить на грани вымирания, приспосабливалась и пребывала. На Темпе, смута, бойня, в силу вошли демагоги. На Марсе Генштаб какое-то время поддерживал мультисвязь со своими разбросанными по Вселенной силами. Именно он подтвердил, что волны вторжения бродяг повсюду, за исключением системы Гипериона, немедленно улеглись. Перехваченные корабли техноцентра оказались пустыми, а память их компьютеров стертой. Вторжение прекратилось, будто его и не было. На Метаксе начались беспорядки и репрессии. На Кумрияде самозваный шиитский аят-Алла, выехав на белом осле, собрал 100 тысяч приверженцев и за несколько часов сверг правительство суннитов. Революционное правительство восстановило власть мул и перевело стрелки часов на 2000 лет назад. Народ торжествовал. На Армагасте, пограничном мире, дела шли в общем как обычно, только вот не хватало туристов, археологов и других привозных предметов роскоши. Армагаст был лабиринтным миром. Его лабиринт остался пуст. В Новом Иерусалиме, орбитальной столице Хеврона, возникла паника, но старейшины быстро восстановили порядок в городе и на планете. Была составлена программа выживания. Те немногие предметы первой необходимости, которые раньше поступали с других миров, распределялись по карточкам. Люди принялись осваивать пустыню, расширять фермы, сажать деревья. Они жаловались друг другу на свои невзгоды, благодарили Бога за избавление, роптали на того же Бога за неудобства, которые это избавление принесло. В общем, жили привычной жизнью. На роще богов по-прежнему пылали целые континенты, заволакивая небеса дымом. Не успел остыть след последнего из раёв, как за облака взмыли десятки кораблей деревьев, защищенных силовыми полями, которые создавали эрги. Термоядерные двигатели вывели их на орбиту, и они, перейдя в спин-режим, разлетелись по всей галактике. К далеким, напряженно ожидающим вести роям полетели тамплиерские мультиграммы. Началось возрождение жизни. На центре Тау-Кита, средоточии власти, богатства, предпринимательства и бюрократии, ошалелые голодные жители покидали опасные эко-башни, бездействующие города и орбитальные поселения и отправлялись искать виновного. Иными словами, козла отпущения. Далеко ходить не пришлось. Когда порталы были разрушены, генерал Ван Зейт находился в доме правительства. Теперь он стоял во главе гарнизона из 200 морских пехотинцев и 68 охранников. Бывшего секретаря Сената Мэйну Гладстон сопровождали 6 преторианцев. Их прикрепил к ней Колчев, отбывший вместе с видными сенаторами на первом и последнем прорвавшемся челноке ВКС. Разъярённая толпа разжилась где-то ракетами класса «Земля-космос» и боевыми лазерами. Ни один из 3000 служащих и беженцев не мог покинуть комплекс Дома правительства. Им оставалось уповать лишь на силовые заграждения. Гладстон стояла на передовом наблюдательном пункте и следила за давкой в оленьем парке. Зрелище было кровавое. По меньшей мере 3-миллионная толпа уже успела разгромить английский сад и большую часть парка, и теперь напирала на заграждение. А народ все прибывал и прибывал. «Можно ли отодвинуть поля метров на 50 и тут же восстановить, прежде чем толпа проникнет на территорию?» — спросила Гладстон ван Зейтта. С запада тянулся дымный шлейф от горящих городов. Нижние 2 метра людского месива походили на прослойку из клубничного джема. Уже 1000 были раздавлены, прижатые к силовому щиту, напиравшей сзади обезумевшей толпой. Но десятки тысяч других, несмотря на мучительную боль в нервах и костях, вызываемую заградительным полем, карабкались на трупы и, как бешеные, бросались на невидимую преграду. «Да, конечно, госпожа секретарь», — ответил ван Зейт. «Но зачем?» «Я выйду поговорить с ними». Голос Гладстон дрожал от усталости. Генерал уставился на нее, уверенный, что это просто неудачная шутка. «Госпожа секретарь, возможно, они будут готовы выслушать вас через месяц, по радио или головидению. Через год, а то и 2, они простят вас, если, конечно, воцарится порядок, а пайки окажутся достаточно щедрыми. Но только спустя века до них наконец дойдет, что именно вы их спасли. Спасли всех нас». «Я хочу поговорить с ними», — настойчиво повторила Мэйна Гладстон. «У меня есть что им сказать». Ван Зейт покачал головой и взглянул на офицеров ВКС, которые наблюдали за толпой через смотровые щели бункера. Их лица выражали ужас и недоумение. «Нужна санкция секретаря Колчева», — сказал ван Зейт. «Нет», — устало возразила Мэйна Гладстон. «Он правит империей, которой уже нет, а я — миром, который сама погубила». Она кивнула преторианцам, и те извлекли из-под своих оранжевых в черную полоску накидок жезлы смерти. Ни один из офицеров ВКС не шевельнулся. Тогда ван Зейт умоляюще воскликнул. «Мэйна, следующий эвакуационный корабль пробьется!» Гладстон кивнула, но как-то рассеянно. «Думаю, внутренний сад подойдет. На несколько минут толпа угомонится, отступление защитных полей собьет ее с толку». Она огляделась вокруг, словно проверяя, все ли сделала, затем протянула руку ван Зейту. «Прощайте, Марк. Спасибо вам. Позаботьтесь о моих людях». Ван Зейт пожал ее руку. Гладстон поправила шарф, легко, словно на счастье, коснулась браслета своего комлога и вышла из бункера, сопровождаемая 4 преторианцами. Маленький отряд пересек вытоптанные сады и медленно двинулся к силовым стенам. Напиравшая с дикими воплями на фиолетовое заградительное поле толпа напоминала взбесившееся тысячеголовое животное. Гладстон повернулась, подняла руку, словно для салюта, и приказала преторианцам отойти. Те поспешили отступить по развороченным клумбам. «Давайте же», — сказал командир оставшихся в бункере преторианцев, указав на пульт дистанционного управления силовым полем. «Пошли вы к черту», — четко произнес ван Зейт. «Пока он жив, никто не коснется пульта». Но ван Зейт забыл, что Гладстон все еще имела доступ ко всем тактическим цепям. Он успел заметить, как она подняла свой комлок. На пульте замигали красные и зеленые огоньки, внешние поля растаяли и тут же вновь возникли на 50 метров ближе к зданию. Мэйна Гладстон осталась наедине с миллионами осаждающих, отделенной от них только узкой полоской лужайки и завалами из бесчисленных трупов, с глухим шумом рухнувших на землю после передвижения защитных стен. Гладстон раскинула руки, словно обнимая толпу. На 3 бесконечные секунды все замерли. Затем толпа взревела и ринулась вперед, потрясая палками, ножами и разбитыми бутылками. На какой-то миг Ван Зейту показалось, что Гладстон застыла несокрушимой скалой на пути океанского прибоя черни. Он видел ало-золотое пятно ее шарфа на черном костюме, видел, как она стоит, прямая, раскинув руки. Но тут подоспели новые тысячи бесноватых, и кольцо сомкнулось. Преторианцы опустили жезлы и были немедленно арестованы морскими пехотинцами. «Затемните силовые поля», — приказал Ван Зейт. «Передайте, пусть челноки садятся во внутреннем саду с 5-минутными интервалами». «Торопитесь!» — и генерал отвернулся. «Боже милостивый!» — Тео Лейн комментировал обрывочные сообщения, поступающие по мультилинии. Миллисекундные импульсы шли один за другим, так что компьютер не мог расчленить их. Информация слилась в бесформенное месиво. «Прокрути еще раз ликвидацию сферы сингулярности», — попросил консул. «Слушай, сэр». Корабль прервал трансляцию, чтобы снова показать белую вспышку, распускающееся облако и внезапный коллапс. Сингулярность поглотила самое себя и все находящееся в радиусе 6000 километров. Приборы на мгновение обезумели, но на таком расстоянии гравитационный прилив не представлял опасности. А вот кораблям, сражавшимся над Гиперионом, явно не поздоровилось. «Достаточно», — сказал консул. «Вы думаете, все кончено?» — спросил Арундес. «Вне всякого сомнения», — ответил консул. «Гиперион снова стал окраиной. Но чего? Ведь сети больше не существует». «В голове не укладывается», — пробормотал Тео Лейн, сжимая в руке стакан. Консул впервые видел своего помощника пьяным. Тео подлил себе еще виски. «Сеть испарилась. 500 лет прогресса просто взяли и вычеркнули». «Отчего же?» — возразил консул и отставил свой недопитый стакан. «Миры же остались и будут развиваться дальше, правда, по отдельности. И у нас есть спин-звездолёты. Наше собственное изобретение, а не полученное в дар от техноцентра». Мелио Арундес уронил голову на руки. «Неужели техноцентр в самом деле исчез? Уничтожен?» Консул помолчал с минуту, прислушиваясь к воплям, жалобам, командам и крикам о помощи с аудиоканала мультилинии. «Трудно сказать. Может, не уничтожен, а просто отрезан. Заперт», — предположил он. Тео, допив свое виски, осторожно поставил стакан на стол. В зеленых глазах бывшего генерал-губернатора застыло какое-то неживое спокойствие. «Думаете, у них есть другая паутина? Другие нульсети? Запасные техноцентры?» Консул развел руками. «Нам известно, что им удалось создать высший разум. Возможно, он и способствовал этому, рассеиванию техноцентра. Не исключено, что он сохранил несколько старых эскинов. Для его нужд этого вполне достаточно. Ведь они собирались обойтись несколькими миллиардами человек». Внезапно шум мультипередач оборвался, словно обрезали провод. «Корабль?» — спросил консул, подозревая, что вышло из строя питание мультиприемника. «Все передачи по мультилинии прекратились, оборвались на полуслове», — доложил звездолет. Сердце консула забилось. «Жезл смерти? Но нет, он не может поразить все миры разом. Даже если бы сотни таких устройств сработали одновременно, с кораблей ВКС и других отдаленных источников сообщения продолжали бы поступать. Тогда что же?» «Представляется, что сообщение прервано из-за возмущений в передающей среде», — вновь подал голос корабль. «Хотя вряд ли такое возможно». Консул встал. «Возмущение в передающей среде?» Передающей средой мультилинии, насколько известно, являлась суперструнная планковская структура самого пространства-времени. То, что эскины загадочно именовали связующей пропастью. Нет, это невозможно. Внезапно корабль объявил. «Начало поступать сообщение по мультилинии. Источники передачи повсюду. Режим передачи — реальное время. Возмущённый столь бредовым заявлением консул открыл было рот, но не успел ничего сказать. Туман в проекционной нише сгустился, и раздался голос. «Впредь запрещается использование данного канала не по назначению. Вы мешаете тем, кто пользуется им в серьёзных целях. Доступ будет восстановлен, когда поймёте, для чего он. До свидания». Трое мужчин замерли. Воцарившуюся тишину нарушали лишь шум вентиляторов да тысячи еле слышных звуков, производимых кораблём в полёте. Наконец консул сказал. «Корабль, дай по мультилинии стандартные опознавательные и наши координаты. Добавь принявших, прошу ответить». Наступила долгая пауза, недопустимо долгая для сверхмощного компьютера, почти эскина, которым в сущности являлся корабль. Наконец он ответил. «Простите, это невозможно». «Что такое?» — изумился консул. «Дальнейшие передачи по мультилинии невозможны. Суперструны перестали воспринимать колебания». «Может, что-то стряслось с мультилинией?» — спросил Тео, не отрывая глаз от пустой проекционной ниши. Так зритель смотрит на экран, когда фильм обрывается в самом интересном месте. Корабль снова надолго задумался, затем резюмировал. «В сущности, господин Лейн, мультилинии больше не существует». «Чёрт побери!» — пробормотал консул и, осушив свой стакан, пошёл к бару за новой порцией. «Всё то же древнее китайское проклятие». Мелио Арундес поднял глаза. «О чём вы?» — консул сделал большой глоток. «Древнее китайское проклятие», — повторил он. «Чтоб ты жил в интересное время». Словно компенсируя потерю мультилинии, корабль включил внутрисистемные радиоканалы и перехваты переговоров по узким пучкам, транслируя одновременно в реальном времени изображение сине-белого шара Гипериона, который поворачивался и разрастался по мере приближения.